Псалом 8. Начальнику хора. Напев «Хагиттит». Псалом Давида. Господи, Боже наш, по всей земле славится имя Твое. Выше небес раздается Тебе хвала, даже из уст младенцев, грудных детей. Против врагов Ты воздвиг оплот и злобного недруга смирил. Вижу небо, творение рук Твоих, и луну, и звезды, которые Ты создал. Что такое человек, а Ты помнишь о нем? Что любой из людей, а Ты печешься о нем? Ты сделал так, что немногим он ниже божеств. Ты величием и славой его увенчал, дал власть над творениями рук Твоих, всех поверг Ты к его стопам, и овец, и коз, и быков, и даже диких зверей, и птиц небесных, и рыб морских, что плывут в глубинах морей. Господи, Боже наш, по всей земле славится имя Твое.